Сердце Нади затрепетало, дыхание участилось, ее охватило вожделение. Тело Анджелы манило ее к себе своими выразительными формами, высокой грудью, узкой талией, округлыми бедрами, плоским животом и стройными ногами. «Где вибратор, который я тебе подарила?» – спросила она, пока Надя расстегивала молнию на платье и снимала его. Оставшись в белом шелковом нижнем белье, Надя ответила: «В ящике комода, вон там». Она почувствовала, как отвердевают и набухают ее соски, и стала расстегивать застежку бюстгальтера. Тем временем Анджела встала и достала из комода фалоимитатор. Поводив округлым наконечником по своим срамным губам, она сжала бедра, так что вибратор остался торчать из ее промежности, и спросила: «Ты уже пользовалась им?» «Разумеется». Надя сняла белые трусики и, переступив через них, подняла с пола платье и накинула его на спинку стула. Оставив трусы на полу, она села на кровать. «Ну, и каковы твои впечатления?» – спросила Анджела. «Я не ожидала, что так бурно отреагирую. Честно говоря, мне показалось, что во время оргазма ты сжимала эту штуковину в руке. Ляг на спину», — сказала Анджела и, потянув Надю за руку, сама уложила ее на середину кровати. Продолжая сжимать бедрами вибратор, она легла на бок лицом к Наде и уперлась вибратором в ее лобок, прижавшись грудями к ее грудям. Подруги взглянули друг другу в глаза и поняли, что наступил решающий момент. Анджела легонько прикоснулась губами к губам Нади и погладила ее грудь. Затем она сжала ее и стала теребить сосок. По коже Нади побежали мурашки. Она задрожала и прижалась к концу вибратора. «Раздвинь ноги», — сказала Анджела. «А теперь включи прибор и сожми ноги». Надя выполнила ее указание. Вибратор загудел и стал вибрировать. «Включи на полную мощность». Надя сделала это. Жужжание стало громче. Она сжала ноги и охнула от острых ощущений во влагалище. Клитор задергался. Анджела плотнее прижалась к ней животом. «Хорошо», — выдохнула Надя. «Это точно», — прошептала Анджела и, прижавшись к ней еще плотнее, обхватила рукой ее талию и стала целовать ее щеки, нос и подбородок. Надя смотрела ей в глаза и чувствовала, как увлажняется лона. Охваченная приливом вожделения, она жарко поцеловала Анджелу в рот и просунула в него язык. От этого поцелуя ее бросило в крупную дрожь и жар. Тело наполнилось энергией, вибрация распространилась по всем нервам и клеточкам. Невидимая преграда, разделявшая подруг, рухнула, они слились в долгом и страстном поцелуе. Анджела жадно сосала Надин язык, а Надя дрожала как осиновый лист, предчувствуя оргазм. Она с трудом отстранилась, перевела дух и воскликнула: «Здорово, черт бы меня подрал. Я чувствую, ты вот-вот кончишь», — сказала Анджела. «По-моему, это уже случилось, только я этого сама толком не поняла», — прошептала Надя. «Сейчас поймешь». Анджела впихнула вибратор поглубже во влагалище, и тотчас же полноценный оргазм охватил Надю, настолько глубокий и яркий, что она ахнула и застонала. Тело Анджелы напряглось. Подружки крепко обнялись, энергия начала передаваться от одной к другой и обратно. Они тряслись, сладострастно ахая и подвывая, пока одновременно не разжали ноги и не отпрянули друг от друга. Вибратор выпал на кровать, недовольно жужжа. «Ну, и как тебе наш эксперимент?» – спросила Анджела. «По-моему, его следует продолжить. Пока впечатлений маловато», – сказала Надя и, чмокнув Анджелу в губы, легла на спину. Анджела погладила волосики на ее лобке. Надя раздвинула ноги. Анджела просунула в ее мокрое горячее лоно палец. Надя стиснула его стенками влагалища. Анджела вытянула палец и, облизнув его, выразительно посмотрела на Надю. «Нектар», причмокнув, сказала она и, встав на колени, начала целовать Надины груди, одновременно с этим имитируя процесс внедрения пениса во влагалище. «Ах, Анджела», восклицала Надя, закатив глаза к потолку. «Ты ведь этого хотела, проказница», приговаривала Анджела, продолжая свое дело. Надя выпятила лобок, изогнувшись дугой, и задвигала торсом. По внутренней стороне бедер потекли соки из лона. Клитор затрепетал. Анджела уперлась затуманенным взглядом в отверстие влагалища и, просунув в него еще один палец, развела половые губы, так что стали видны глинцевитые розоватые стенки, уходящие в интригующую темноту. Лона словно дышала, то сжимая, то раскрывая губы. Анджела наклонила голову и, впившись в него ртом, стала слизывать густой нектар со стенок. По телу Нади разлилось блаженство. Она начала извиваться и корчиться на кровати. Анджела сжала руками ее ягодицы и принялась лизать ее всей поверхностью языка, словно малыш эскимо. Надя охнула, охваченная неописуемым восторгом, и, легонько оттолкнув подругу, села на кровати, воскликнув: «А теперь давай вместе». Анджела недовольно поморщилась и, повернувшись к ней спиной, перекинула ногу через ноги Нади. Ее аппетитные ягодицы раздвинулись, и промежность оказалась у Нади перед лицом. Анджела наклонилась и принялась сосать ее клитор. Надя легла на спину и, вцепившись руками в ее бедра, стала лизать ее ароматный бутон. Она так давно ждала этого чудного мгновения, что не сдержала охватившую ее дрожь. Восторг ее был настолько велик, что она готова была проглотить этот распускающийся божественный цветок. Все тревоги относительно их дружбы испарились, она больше не волновалась о последствиях своих действий, желая лишь одного – получить как можно больше удовольствия. Половые губы Анджелы оказались пухленькими и волосистыми. Из лона тек обильный сок, подтверждение их взаимного сексуального влечения. Надя глубже просунула язык между срамными губами, слизнула нектар, проглотила его и, жмурясь от наслаждения, начала дразнить клитор языком. Их обеих бросила в дрожь. Волны блаженства перетекали от одной к другой. Их возбуждение стремительно нарастало. Они упивались неописуемым наслаждением, стонали, охали и повизгивали, вгрызаясь друг другу в лобковую кость. Стоило одной из них забиться в оргазме, как вторая сейчас же тоже испытывала его. Их экстазы были подобны стремительному цветению. Их бутоны моментально набухали и развертывали свои лепестки, а нектар изливался ручьями. Их разгоряченные тела переплелись, а все ощущения объединились. Подружки вздрагивали, вскрикивали и то и дело кончали, то одновременно, то порознь. Нежная розовая сердцевина лона дарила им неукротимую энергию. Трепещущая сладкая плоть таяла у них во рту, сок тек по губам и подбородку. Пот выступил у обеих на лбу, груди раздулись и шумно шлепались одна о другую. Соски стали твердыми, как вишневые косточки. Аромат кружил им головы. Анджела нащупала вибратор и ловко просунула его в лоно Нади. От неожиданности та вскрикнула, инстинктивно сжав бедра. Перед мысленным взором ее возник искривленный фаллос Гамильтона. Видимо, его-то ей больше всего и не хватало. Но сожалеть об этом ей было не досуг. Она забилась в исступленном экстазе, чувствуя легкое покалывание в ягодицах и животе. Соски увеличились и отвердели. Отдышавшись, Надя извлекла фаллоимитатор, оказавшийся сносной заменой мужского причиндала, из лона и поднесла его к низу живота Анджелы. В лицо ей брызнуло соком. Она облизала капли с губ и глубже протолкнула игрушку в лоно подруги. Словно торпеда, вибратор с жужжанием устремился в манящую глубину. Анджела замерла, ожидая взрыва. Он последовал спустя несколько секунд. Пронзенная сладостными ощущениями, она уткнулась носом в лобок Нади, громко восклицая при этом: «О боже, вот это кайф!» Ее оргазм передался Наде. Не в силах противиться временному помутнению рассудка, подруги задергались в корчах, повизгивая и постанывая. Затем, обессилев, они в полном изнеможении легли на спину, раскинув ноги и руки, и впали в забытье. Из лона Анджелы доносилось приглушенное жужжание. Очнувшись первой, Надя приподнялась, упершись в матрас локтем, взглянула на блаженную физиономию Анджелы и глубокомысленно произнесла: «Вот теперь я уверена, что наш эксперимент удался». Глава 9. Прошло еще полмесяца. Джек 4 раза ночевал у Нади, она дважды оставалась на ночь в его мастерской. Однажды они провели в постели все выходные. В остальные дни Надя отсыпалась, набиралась сил для новых свиданий с Гамильтоном. Когда она с ним встречалась, ей становилось не до сна. Эксперимент, проведенный ею совместно с Анджелой, повлек за собой удивительные последствия. Надю обуяла неуемная похоть. Ей постоянно хотелось ощущать в себе натуральный член, а не пассивный пластмассовый, не способный заполнить собой всю сокровищницу удовольствия и оросить ее божественным молочным желе. Нежные ласки ей надоели, тело требовало грубого мужского натиска и вторжения. Джек полностью отвечал этим требованиям. Он доводил Надю до исступления и умопомрачения. Она с трудом волочила ноги после рандеву с ним и плохо соображала, что делает. Но, придя в чувство, она снова проникалась вожделением, хотя и проклинала в душе свалившуюся на нее напасть. Секс стал ее наваждением, подобно злоупотреблению выпивкой, сигаретами и кофе. Однако благоразумие дремало, а вселившийся в нее бес ликовал. Следовало признать, что в метаморфозе, которая произошла с Надей, Анджела была совершенно не виновата. Главным виновником являлся Джек Гамильтон. Каждая новая встреча с ним доставляла Наде все больше удовольствия. Она чувствовала, что вскоре не сможет обойтись без утех с ним. Ее полная физиологическая и психическая зависимость от этого мужчины стала очевидной. Джек подлил масла в огонь, заявив, что как только Яна вернется из командировки, он сразу же поговорит с ней о разводе. Но командировка Яны затягивалась. Жена позвонила ему домой и сообщила, что из Польши полетит в Сан-Франциско фотографироваться для рекламы новой серии косметики фирмы «Пандора». Между тем страдания Нади достигли своего апогея. Тело ее настоятельно требовало удовлетворения. Влагалище ныло, словно больной зуб, и вылечить его мог только доктор Джек Гамильтон. Вот и сегодня промежность ее раззудилась настолько, что Надя не выдержала и помчалась на автомобиле к нему в мастерскую, ерзая от нетерпения на сиденье. Припарковав машину поблизости от студии, Надя взглянула на часы. Было 7 вечера. Раньше она не отваживалась нагло заявляться к любовнику без предупреждения и требовать, чтобы он немедленно овладел ею. Но теперь, после сексуального обновления, она была готова на самый отчаянный поступок. Выпущенный из бутылки джин сладострастия разросся до невероятных размеров и теперь диктовал ей свои условия. Надя стала рабыней собственной похоти. Она выбралась из машины, поеживаясь от трения шелка о торчащие соски и красочных воображаемых картин предстоящего совокупления. Бюстгальтер в последнее время она уже не носила, как, впрочем, и трусы. Так она чувствовала себя более раскованной, готовой к любой неожиданности. На ней было платье лилового цвета, готовое при малейшем движении соскользнуть с плеч к ее ногам. Она собиралась предстать перед Джеком голой, как только он отопрет дверь мастерской. Сердце начало бешено колотиться в груди, уже когда Надя стала подниматься по бетонной лестнице. Сумка стучала по бедру. Надя нажала на кнопку звонка и облизнула пересохшие от волнения губы. Послышались торопливые шаги по дощатому полу. Джек отпер двери, вытаращив от удивления глаза, шепотом спросил: «Надя, не ожидал тебя сегодня увидеть. Мне показалось, что ты собиралась отоспаться. Ты долго еще будешь держать меня на пороге?» — спросила она. «Проходи». Джек отступил в сторону, пропуская ее в студию. «Странно, что ты не утомилась. Вчерашняя ночь была бурной. Я вновь полна энергии и сил. Какое у тебя очаровательное платье. Выпьешь чего-нибудь? Цвет ткани тебе к лицу». «Благодарю за комплимент. Я бы выпила красного вина». Надя прошла к мольберту с картиной, над которой он работал. Обе женщины, стоящие на первом плане, были почти полностью написаны. Одна выглядела измученной и усталой, в ее глазах застыла вселенская мудрость и печаль. Взор второй светился невинностью, лицо ее выглядело совсем юным. Джек достал из буфета бутылку вина, разлил его по бокалам и, передав один из них Наде, сказал: «Твое здоровье. Так почему ты вдруг примчалась сюда без предупреждения? Что случилось?» «Это дьявольское наваждение», — сказала Надя и одним движением освободилась от платья. «Я тебе еще не в тягость. Тебя не пугает мой необузданный темперамент?» Джек промычал что-то нечленораздельное, вытаращил глаза и попятился к ванной. «В чем дело? Что с тобой, Джек? Тебе плохо?» — спросила Надя, несколько растерявшись. «Ты мне не рад?» «Нет, все в порядке. Просто я весь грязный. Мне нужно принять душ. Может быть, лучше я попозже приеду к тебе сам?» «Почему же? Здесь очень уютно. Ну, поцелуй же меня скорее». Джек продолжал топтаться на месте, бормоча: «Понимаешь, мне правда нужно помыться. Я весь в краске». Следы от краски действительно были на его одежде и даже на щеке. Подбородок тоже был чем-то перепачкан. Надя сама обняла и поцеловала его в губы, просунув язык глубоко в рот и прижавшись к нему своим обнаженным горячим телом. У него возникла эрекция. Она прервала поцелуй и, опустившись перед ним на колени, вытащила из ширинки член и засунула его себе в рот. Джек схватил ее за плечи и оттолкнул, воскликнув: «Не надо, Надя. В чем дело?» Она надула губки и вскинула брови. «Если тебя это не устраивает, тогда будешь просто на меня смотреть». Надя подбежала к кровати, легла и, раздвинув ноги, начала поглаживать промежность, упершись шпильками туфель в матрас. Нащупав клитор, она стала поводить бедрами и засовывать в лоно пальцы другой руки. Джек побледнел и стал срывать с себя одежду. Потом зарычал, как тигр, и бросился на нее, намереваясь засадить ей с разбегу свой дрожащий фаллос. Но у Нади имелись свои планы. «Не торопись», — сказала она и просунула во влагалище сразу два пальца. Джек застонал и сжал член в кулаке. На его лице читалась чистая похоть, не уступающая сладострастию, которая овладела Надей. Она начала ритмично двигать рукой. Джек облизнул пересохшие губы и хрипло спросил: «Тебе хорошо?» «Да, очень. Ты вся уже мокрая. Я это вижу». Он встал перед ней на колени, мастурбируя и с шумом втягивая носом воздух. По его подбородку потекла слюна, глаза полезли из орбит. Глядя на него, Надя почувствовала новый прилив вожделения и ускорила движение рукой. Тело напряглось в предчувствии оргазма. В последнее время он наступал очень часто и стремительно. Надя начала массировать клитор и засовывать пальцы в лоно по самые костяшки. Шквал экстаза захлестнул ее, она воскликнула: «Во что ты превратил меня, Джек?» И затряслась в исступлении, откинув голову на подушку. Джек поедал ее безумным взглядом, что придавало ее ощущениям больше остроты. Она сжала промежность ладонью и, вытянув ноги, затряслась, восклицая: «О боже, о боже, ох, ох, ох, великолепно!» — прохрипел Джек, отчаянно мастурбируя. Внезапно он вскочил и, стащив с нее туфли, стал покрывать поцелуями ступни и щиколотки. Потом он начал облизывать ее бедра и, наконец, добрался до таинственного пушистого треугольника. Полюбовавшись им, Джек, однако, не дотронулся до него даже пальцем, а велел Наде перевернуться на живот. Она встала на четвереньки и уперлась лбом в подушку. «Чудесно!» Джек нежно погладил ее по ягодицам и провел пальцем по ложбинке между ними, надавив тихонько на анус. Надя ойкнула и завиляла задом. Джек наклонился и стал его жарко целовать. Тщательно вылизав анус, он начал целовать бедра и подколенные впадины. По спине Нади побежали мурашки. В лоне вспыхнуло пламя страсти. Она пошире раздвинула ноги, приглашая Джека войти в нее. Но он не спешил. Его губы стали ласкать ее позвоночник и лопатки, руки поглаживали при этом ягодицы. «Ты такая красивая», — промурлыкал он. Надя ответила ему сладострастным мяуканьем. Он пристроился к ней поудобнее и начал водить головкой члена по темной ложбине, словно бы выбирая, в какую из таинственных пещер ему сначала нырнуть. Сок обильно тек по Надиным бедрам. Наконец стальная головка пениса раздвинула срамные губы. Клитор отозвался радостной пульсацией. Наступил момент, которого она так долго ждала. Джек сжал руками ее бедра и вогнал свой твердый, как рог носорога, член в лоно до упора. Надя издала громкий стон. Джек не торопился извлечь из нее член. Он наслаждался шелковистыми стенками влагалища, привыкал к новым ощущениям. Надю охватила дрожь. Клитор судорожно сокращался. Все тело пылало после его жарких поцелуев. О таком чудесном любовнике, как Джек Гамильтон, она и мечтала. Лучше его никого и быть не могло. Но отчего же он медлит? «Давай же, мучитель, трахни меня скорее!» — воскликнула она, изнемогая от желания почувствовать тяжелые удары его мужского молота, от которого она потеряет сознание. «Тебе этого действительно хочется?» — спросил Джек. «Да», — простонала Надя, поводя бедрами. Ее ожидал сюрприз. Джек вытащил член из влагалища и, не дав ей возразить, резко раздвинул ягодицы и всадил член в анус, мокрый от слюны и соков. Надя издала хриплый стон. Джек ввел член в задний проход еще глубже и замер, давая Наде возможность свыкнуться со своим новым положением. Она почувствовала, что все мышцы напряглись, и раскрыла рот, приготовившись к новому удару сзади. Но Джек вновь удивил ее. Он вытащил пенис из заднего прохода и быстро ввел его во влагалище. Контраст между болезненными и приятными ощущениями был так велик, что Надя завизжала. Промежность ее расплавилась, тело отказывалось подчиняться разуму. Блаженная нега охватила ее, она едва не рухнула на кровать. Но пенис Джека надежно удерживал ее в прежнем положении, пронзая, словно вертел. Джек стал совершать мощные возвратно-поступательные движения. Ей казалось, что он все еще проникает не в лоно, а в задний проход. Пронизанная причудливой смесью боли и удовольствия, она кончила, потом еще раз. Но этого ей было мало, она крикнула: «Еще! Я тебя хочу, Джек! Во что ты превратил меня, мерзавец?» Надя стиснула стенками лона его дьявольские инструменты и начала на нем дергаться. Это занятие поглотило ее настолько, что она не услышала, как открылась дверь и кто-то подошел к кровати. В чувство ее привел лишь знакомый женский голос, от которого Надя сразу же замерла. «Фу, Джек, нельзя быть таким ненасытным», — сказала сделанным упреком Яна Гамильтон. Надя обернулась и увидела рядом с ней соблазнительную юную блондинку в голубых джинсах и черной майке, из-под которой проглядывали торчащие соски. Яна, одетая в обтягивающие панталоны из лайкры с леопардовым узором и красные сапожки, обнимала девицу за плечи. По ее лицу блуждала ироническая улыбка. «Я же предупредила тебя, Джек, что привезу тебе подарок», — сказала она. «Почему ты меня не дождался, баловник?» Яна погрозила ему пальчиком с лиловым ноготком. Блондинка захихикала. «Я не ждал тебя так рано», — виновато сказал Джек, забыв извлечь пенис из лона Нади. «Прекрасный прием», — восторженно воскликнула юная блудница и стала проворно раздеваться, швыряя одежду на пол. Глаза ее рыскали по телу Нади, застывшему в выразительной позе. Надя попыталась соскользнуть с пениса Джека, но он крепко держал ее натруженными руками за бедра, а его инструмент стал раздуваться. Блондиночка села на край кровати и начала поглаживать Надю по грудям и ягодицам. Надя ударила ее по руке. «Это невежливо». Блондинка фыркнула и сжала рукой основание пениса Джека. Тот, наконец, извлек его из тела Нади. Блондинка немедленно подалась вперед и взяла член в рот. Надя вскочила на ноги. Колени ее дрожали. «Не покидай нас в такой момент, дорогая», — паточным голосом пропела Яна. «Если бы я знала, что Джек будет сегодня с тобой, я бы не взяла сюда Еву. Но разве угадаешь, с кем забавляется наш милый проказник? Он такой неугомонный». Эти слова взбесили Надю. Она оттолкнула Яну, спрыгнула с кровати и, подхватив с пола платье, натянула его через голову. Затем она схватила в охапку туфли и сумку и босиком выбежала вон из мастерской, громко хлопнув дверью. Туфли она надела, лишь когда села в машину. Положив на руль руки, она сделала несколько глубоких вдохов и успокоилась. Теперь ей больше не нужно было терзаться сомнениями. Джек все сам решил за нее. Она включила мотор и тронула машину с места. Банкетный зал ратуши лондонского Сити сверкал, словно огромный бриллиант. На каждом столе стоял старинный серебряный канделябр, огонь свечей отражался в столовом серебре и хрустальных бокалах, преломлялся в колье и драгоценных камнях в перстнях дам и в бриллиантовых заколках джентльменов. Все присутствующие были одеты в вечерние костюмы. Утомленная бесконечными речами и раздраженная малоаппетитной остывшей едой, Надя то и дело поглядывала на часы, но до конца банкета было еще далеко. Джеймс Хилл, настоявший на том, чтобы она присутствовала на нем, с бесстрастным лицом внимал очередному оратору, попивая арманьяк. Наконец последний тост был произнесен, раздались жидкие аплодисменты, официанты подали всем кофе, люди начали расходиться. От подъезда стали отъезжать лимузины. Джеймс Хилл встал из-за стола, покачнулся и направился, пошатываясь, в туалет. Надя осталась ждать его в вестибюле. В этот момент к ней подошел Эндрю Андерсон. «Привет», — вкратчиво произнес он. «Эндрю», — обрадованно воскликнула Надя. «Ты тоже здесь? Какое чудесное на тебе сегодня платье!» — восхищенно произнес Андерсон, поглаживая малиновый атлас, облегающий ее тело и придающий ей особое очарование. Зауженное в талии, платье струилось по бедрам и выгодно подчеркивало стройность ее длинных ног. «Спасибо», — сказала Надя, не зная, что еще сказать. Они не виделись после того, как она отказалась сопровождать его в Рим. Он звонил ей несколько раз, но она не отвечала на звонки. «Ты выглядишь потрясающе в этом наряде», — сказал Эндрю. «Нет, я говорю серьезно. Ты очень любезен», — сказала с улыбкой Надя. «Кстати, я сегодня собиралась тебе позвонить. Ты все еще сердишься?» «Нет», — Эндрю улыбнулся. «Забудем этот эпизод. Я рад тебя видеть. Ты здесь с Джеймсом, не так ли?» «Да», — не совсем уверенно ответила она. Но он перебрал коньяка. «Тогда позволь мне довести тебя до дома», — Надя ответила, не раздумывая. «Это очень любезно». Она не виделась с Андерсоном целую вечность и успела о нем забыть. Сейчас ей вдруг захотелось немного поболтать с ним. На этот раз за рулем Роллс-Ройса, принадлежащего Эндрю, сидел шофер. Как только они сели на заднее сиденье просторного салона, Надя сказала, что не прочь чего-нибудь выпить. Андерсон предложил заехать к нему домой. Надя, не задумываясь, согласилась. Андерсон занимал роскошный пентхаус в здании напротив площади Кадаган. В обстановке и отделке удачно сочетались классические и современные стили, на стенах висели художественные произведения мастеров разных стран и эпох, включая старинные русские иконы. Из окон гостиной открывался великолепный вид на Лондон, дубовые стеллажи ломились от разнообразных книг. Андерсон провел гостью на кухню, обставленную мебелью из черного стекла и стали, включил кофеварку и налил Наде коньяку. «Почему ты не отвечала на мои звонки?» — спросил он. «Извини, я была не в духе. Не обижайся. Ни в коем случае. Мне не следовало надоедать тебе звонками. Да и вообще, я не такой, как другие, нормальные мужчины. У меня свои причуды, они не каждой женщине понравятся. Так что это ты на меня не обижайся. Кажется, Кофе готов. Послушай, Эндрю, я тебя не совсем понимаю. О каких причудах ты говоришь? Уж не считаешь ли ты, что я не звонила тебе потому, что осталась тобой недовольна? А разве не так, Эндрю? Не говори вздор. Я была в восторге. Серьезно, тебе налить коньяку в кофе? Нет, пожалуй, мы возьмем с собой в гостиную всю бутылку. Он поставил чашки с кофе, бокал и арманьяк на поднос и пошел в просторную гостиную. Они сели рядом на большой и удобный диван. Надя решила сказать Эндрю правду. Выпив для храбрости коньяку, она выпалила. «Ты помнишь, я говорила, что у меня был бурный роман с одним мужчиной? Так вот, он вновь вспыхнул, и с большей силой. Неужели? Представь себе, да. Но это была моя роковая ошибка, и я за нее жестоко поплатилась. Лучше бы ты позвонила мне. Я думала, что все это очень серьезно, но, я понимаю. Ах, как я тебя понимаю!» Благодарная ему за сочувствие, Надя порывисто обняла Эндрю и поцеловала. После грубого и бесцеремонного Джека Гамильтона мягкий и женственный Эндрю действовал на нее как лечебный бальзам. Он с жаром ответил на ее поцелуй и, сжав ее щеки руками, просунул язык в рот. У Нади перехватило дух, ее бросило в жар. Она вскочила с дивана, охваченная жутким волнением, и, желая успокоиться, подошла к висящей на стене картине Пола Нэша. Рассматривая мастерски выполненный пейзаж, она спиной и ягодицами чувствовала взгляд Андерсона. Однако он не проронил ни слова. Надя попыталась определиться в своих чувствах к нему. Она хотела позвонить ему после омерзительного разрыва с Гамильтоном, надеясь, что сумеет расслабиться и развеяться в его приятном обществе. Ей казалось, что посещение театров и ресторанов, отменная еда и чудесные вина помогут ей отвлечься от мыслей о Гамильтоне. Но ей мешали обуревавшие ее сомнения относительно сексуальных возможностей Эндрю. Разговор, состоявшийся на кухне, подтвердил, что основания для таких сомнений имеются. Не позная Надя необузданных и грубых страстей в объятиях Джека Гамильтона, она, вероятно, не придала бы странностям Андерсона значения. Но теперь, когда Гамильтон перевернул все ее мировосприятие и приучил к изнуряющему животному сексу, робких ласк неуверенного в себе Эндрю ей было мало. Вступив на неизведанный остров дикого секса, она не желала возвращаться в скучное прошлое. Ее тянуло в дебри первобытных исступленных эмоций, подмывало очертя голову броситься в джунгли извращений, карабкаться на непокоренные высоты, чтобы ощутить себя юной и полной энергии. Прогулки по обустроенному пляжу и банальные катания на лодке ее уже не устраивали. Однако общение с милым Андерсоном вынуждало ее проявить терпимость к его слабостям. Она глубоко вздохнула и, повернувшись, снова села рядом с ним на диван. Сделав глоток коньяку, она промолвила: «Пока мы с тобой не виделись, Эндрю, со мной многое приключилось». «В самом деле?» – спросил Эндрю. «Любопытно». Надя закинула ногу на ногу, атласное платье зашуршало. Эндрю с интересом посмотрел на ее замшевые туфли на высоких каблуках, ремешок которых, стягивающий свод ступни, был отделан фальшивыми бриллиантами. Надя вновь вздохнула и продолжала: «Так вот, я осознала, что слишком долго шла на компромиссы, общаясь с окружающими меня людьми, старалась под них подстроиться и принуждала себя делать то, чего мне делать абсолютно не хотелось. Ты меня понимаешь?» «Да, пожалуй», — сказал Эндрю, мрачнее. «И вот однажды я решила, что настало время все изменить. В общем, я дала себе слово впредь не идти на компромиссы». «Я понимаю», — уныло сказал Эндрю. «Возвращаясь к нашему разговору на кухне относительно секса, я хотела бы сказать тебе кое-что откровенно. Ты готов услышать правду?» Эндрю побледнел, но кивнул. «У меня возникло ощущение, что ты что-то от меня утаиваешь. Если ты хочешь и дальше поддерживать со мной отношения, ты должен быть предельно откровенен. Но тебе это может прийтись не по вкусу. Это так, разумеется. Но зато нам станет ясно, чего каждый из нас хочет, и нам не придется притворяться». Надя мысленно отметила, что обретенный сексуальный опыт изменил ее психологию, сделал ее более самоуверенной и последовательной. Эта черта характера особенно нравилась ей раньше в Анджеле. Теперь же и она сама твердо знала, чего хочет, и не стеснялась об этом говорить. «Ты согласен, Эндрю?» – спросила она. Андерсон отвел глаза и ничего не ответил. «Возможно, я ошибаюсь в своих суждениях о тебе», – нарушила затянувшееся молчание Надя. «Нет, ты совершенно права. Все правильно. К чему морочить друг другу голову?» Эндрю судорожно вздохнул и взглянул ей в глаза. «У меня имеются свои особенности поведения во время интимного свидания с женщиной, но я стесняюсь признаться в своих потребностях. Они весьма необычны. Я человек терпимый, Эндрю, и не отягощена предрассудками, особенно в сексе», – заверила его Надя, подумав при этом, что не стала бы клясться своей жизнью. «В самом деле», – прищурившись, с недоверием спросил он, – «говори прямо, чего тебе хочется. Понимаешь, Надя, у меня есть своя причуда, странная особенность психики, исправить которую я не могу, от чего страдаю. Но ты ведь был женат». Жена сразу же заявила, что не намерена мне потакать и не собирается копаться в моих комплексах. Эндрю взял со столика чашку с кофе, сделал из нее глоток и пытливо посмотрел на собеседницу. Неуверенность в его взгляде сменилась решимостью. «Ты действительно хочешь все обо мне узнать?» – спросил он. «Конечно. Какой смысл притворяться? Да, ты права. Иначе наши отношения прекратятся. Знаешь, в последние дни я постоянно думаю об этом, переживаю». «Я понимаю», — сказала Надя, — «и готова выслушать тебя. Я должен тебе кое-что показать. Мне потребуется 20 минут. Ты согласна подождать?» «Да, я никуда не тороплюсь», — сказала Надя, заинтригованная его странной просьбой. 20 минут», — повторил он и, встав, быстро вышел из гостиной, словно бы опасаясь, что передумает. Она допила коньяк и встала с дивана. Антикварные часы, стоявшие на книжной полке, показывали 11:50. Надя прислушалась, надеясь определить по звукам, что происходит в квартире, но в пентхаусе было тихо. Она вздохнула и передернула плечами, выразив желание чего-нибудь выпить. Она не подразумевала под этим, что готова прыгнуть к Эндрю в постель. Ей хотелось побыть немного в обществе этого милого человека, но не более того. Нынешний поворот событий стал для нее неожиданностью. Она не предполагала, что Эндрю так отреагирует на ее слова, вырвавшиеся под влиянием коньяка. Конечно, ей хотелось разобраться в своих новых мыслях и ощущениях, но она была не готова сочувствовать мужчине. Она бы предпочла, чтобы он признал свою несостоятельность либо выразил надежду, что попытается исправиться с ее помощью. Андерсон решил признаться ей в своей слабости, лелея надежду, что она примет его таким, какой он есть, со всеми его причудами, пороками и недостатками. Не хватало только, подумала Надя, чтобы он оказался мазохистом и попросил ее привязать его к кровати и выпороть кнутом. Время тянулось томительно медленно. Надя переходила от одной картины к другой, рассматривала статуэтки, но продолжала думать о своем. Наконец, в 11:30 она допила кофе и пошла искать пропавшего Эндрю в бесчисленных комнатах пентхауса. Он не удосужился сказать, где находится его спальня, и она стала дергать за ручки всех дверей. Они оказались запертыми. Надя прошла до конца коридора и дернула на себя еще одну дверь. Она поддалась. Ее взору открылась просторная спальня, декорированная в голубых тонах. Голубыми были бархатные шторы на окнах, покрывало кровати и абажуры настольных ламп. Надя решила, что попала в опочивальню горничной. На краю широкой кровати сидела светловолосая женщина в вечернем платье кремового цвета, светлых колготках и замшевых туфлях с ремешком. На правой руке ее сверкали три кольца с драгоценными камнями, а на правом запястье был надет массивный золотой браслет, усыпанный бриллиантами. На лицо ее был наложен обильный грим, что делало его вызывающе вульгарным. Волосы, завитые в локоны, касались плеч, на лоб была начесана челка. Ярко-красная помада придавала губам сексуальность, наклеенные ресницы и синие тени на веках сообщали взгляду откровенное бесстыдство. Надя пригляделась к незнакомке и ахнула. На нее смотрел Эндрю Андерсон, переодетый женщиной и в парике. «Боже!» – прошептала она, сжав руками щеки. «Я не гомосексуалист!» – поспешил предупредить ее он. Надя растерялась. Первоначальный ужас сменился любопытством. В своем новом облике Эндрю совершенно не походил на мужчину. Он превратился в стройную привлекательную даму с миловидным лицом и изящной фигурой. «А знаешь, ты даже похорошел в этом наряде», — сказала Надя. Он воспринял это как комплимент и просиял. «Ты удивлена?» — спросил он. «Еще бы». Теперь Надя поняла, почему Эндрю так бережно обращался с ее платьем и рассматривал ее туфли. Он прикидывал, как сам смотрелся бы в них. «Ты первая, кто увидел меня в таком виде», — сказал он. Надя села рядом с ним на кровати и спросила: «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» Она положила руку ему на колено, обтянутое тонким нейлоном, отметив, что волос у него на ногах совершенно нет, видимо, он их сбривал. Эндрю повторил: «Я не гомосексуалист, меня тянет исключительно к женщинам, это правда. Но в таком наряде ты не осмеливаешься заняться с ними сексом и поэтому испытываешь дискомфорт, Верно, абсолютно. Мне нравится ощущать кожей мягкость тканей. Однажды я примерял новые колготки, и меня случайно застала за этим занятием моя жена. С тех пор она больше не подпускала меня к себе. В результате мы развелись. Что ж, подумала Надя, вот она, горькая правда. Эндрю полностью раскрылся перед ней, ничего не утаив. И теперь ей предстояло решить, уйти или остаться. В любом случае нужно было проявить осторожность и такт. Андерсон оставался крупным партнером банка, в котором она работала. Да и ничего плохого он ей не сделал. Она сама напросилась к нему в гости и вызвала его на откровенность. «Мне потребуется твоя помощь, Эндрю», — сказала она. «Мне еще никогда». Он обнял ее и поцеловал в губы. Его шелковое платье зашуршало, коснувшись ее атласного. Она почувствовала, как его фальшивая грудь надавила на ее груди. Она обняла его за шею и страстно поцеловала, просунув язык в рот. «А как же мне теперь тебя называть?» — спросила она. «Эндриа», — ответил он. Надя встала, не в силах усидеть на месте после стольких неожиданных впечатлений. Она испытывала к этому человеку сочувствие и сострадание, но не отвращение. Нет, Эндрю был ей вовсе не противен, напротив, ее охватило возбуждение от встречи с этой абсурдной ситуацией. Извращенцев такого типа она еще не встречала. Надя дотянулась руками до застежки бюстгальтера у себя на спине, расстегнула ее, потом, молнию на платье и спросила: «Ты будешь раздеваться, Эндриа?» «Да», — ответил он, глядя на нее с благодарностью и опаской. Он встал, снял платье и аккуратно повесил его на спинку кресла, оставшись в белом корсете с атласными бретельками и шестиугольной атласной накладкой на промежности. От нижнего края корсета по бедрам тянулись подтяжки, на которых держались чулки, принятые поначалу Надей за колготки. Под бюстгальтер были подложены подкладки из поролона и мешочки из прозрачного пластика, наполненные вязкой жидкостью. Под белыми ажурными трусами проглядывал пенис. «Очень мило», — одобрительно промолвила Надя, глядя на эту явно мужскую принадлежность, выпирающую из-под ткани. «Я рад, что тебе нравится», — сказал Эндрю. «Эндриа, ты хочешь заняться сексом в таком виде? Это смешно, не так ли?» С виноватым выражением лица спросил Эндрю. «Нет», — сказала она, изо всех сил сдерживая смех, рвущийся наружу. «Я хочу, чтобы ты трахнул меня в таком наряде. Это будет очень оригинально. Только не тяни, пока я не передумала». Надя скинула туфли, сняла платье и кинула его на спинку кресла. Быстренько сняв бюстгальтер и колготки, она села на кровати, вытянув ноги, сказала: «А я тысячу лет не надевала чулки. Я обожаю их», — воскликнул Эндрю. «Они такие сексуальные». Надя уловила в его голосе нотки непринужденности и спросила, решив, что подходящий момент для этого настал: «Ты бреешь ноги?» «Да, слегка. Я не очень-то волосат от природы, а мне постоянно приходится сбривать волосы», — посетовала Надя. «Но зато тебе не нужно брить подбородок», — с улыбкой заметил Эндрю. «Ляг на спину», — сказала Надя, решив, что пора перейти от пустых слов к делу. «Я на тебя сяду». «Очень хорошо», — ответил Эндрю, просияв. «Тогда действуй, не тяни кота за хвост». Эндрю улегся посередине кровати. Надя протянула руку к его трусикам. Мошонка выразительно оттягивала ткань, головка выглядывала из-под резинки на животе. Надя сжала ее и сладострастно охнула. «Можно мне снять с тебя трусики, Эндриа?» — грудным голосом спросила она. «Да, пожалуйста», — ответил он, довольный, что она назвала его женским именем, придуманным им самим. Эндрю приподнял зад над матрацем, и Надя одним движением стянула трусы. Торчащий член выглядел очень странно в сочетании с предметами женского интимного гарнитура. Надя пощупала его и с удивлением отметила, что он стал значительно тверже на ощупь, чем был в прошлый раз, и несколько увеличился. «Дорогая, как мне приятно», — сказал Эндрю. «Ты должен постараться удовлетворить меня, милый», — в тон ему сказала Надя. «Обещаю тебя не разочаровать», — сказал Эндрю. Надя почувствовала, что почти готова к совокуплению. Нелепая по сути ситуация странным образом возбуждала ее. Объяснить, почему это происходит, Надя не могла, но увлажнившаяся промежность свидетельствовала, что мужчина, одетый в женское белье и с ярко выраженной эрекцией, интригует ее. Головка пениса приветствовала ее легким подрагиванием. Мошонка выразительно покачивалась. Надя не стала ломать голову над объяснением своих ощущений. Недолго думая, она перекинула ногу через ноги Эндрю. При этом ее груди всколыхнулись. Надя посмотрела Эндрю в глаза и, сжав в руке пенис, начала водить головкой по мокрой от соков промежности. Эндрю блаженно улыбнулся, отчего стал еще больше похож на женщину. По коже Нади побежали мурашки. Она сжимала в кулаке мужской член человека, который в душе был женщиной, со всеми ее повадками и привычками. Так кто он на самом деле, мужчина или женщина? Надю прошиб пот, ей стало несколько не по себе. Двойственность восприятия этого человека тяготила и пугала ее. Она не могла думать об Эндрю одновременно как о мужчине и как о женщине. Это убивало в ней желание заниматься с ним сексом. Мозг отказывался объединить в единое целое две противоречивые сущности Эндрю. Всего полчаса назад он разговаривал с ней в облике мужчины, а теперь преобразился в женщину. Надя глубоко вздохнула и решила, что будет воспринимать его как женщину с пенисом. Ей сразу же стало спокойнее. Она протянула руку и провела пальцем по женским губам и похлопала ладошкой по вполне женской щеке. «У тебя симпатичная мордашка, Эндриа», — сказала она. При этих словах пенис задрожал. Женщина с мужским половым органом. Надя опустилась на твердый подрагивающий член и представила, что это гипертрофированный клитор. Ей стало спокойно и хорошо. Эндрю погладил себя по корсету. Надя начала ерзать на нем, прижимаясь плотнее к лобку. Внезапно у нее вновь возник несвоевременный вопрос. Какого рода существо ее возбуждает? Женщина под ней или же все-таки мужчина? У нее помутилось в голове, к горлу подступила тошнота. Да какая разница, в конце-то концов, подумала она, входя во вкус совокупления. Главное, что ей приятно. Эндрю запыхтел и задвигал тазом, стараясь поглубже всадить пенис в лоно Нади. Он сжал руками ее бедра и стал тереться лобком о клитор. Член стал еще крепче и горячее. «Да, да, еще, еще!» — закричала Надя в экстазе. Эндрю напрягся и засадил ей член изо всех сил. В голове Нади все окончательно спуталось. Влагалищем она явственно ощущала мужское начало, но все остальное было женским. Причем именно это противоречие и делало член крепким, как сталь. Отчаявшись разобраться во всем этом, Надя отдалась на волю чувств и стала получать удовольствие сразу от двух ипостасей Эндрю, женской, которую она воспринимала глазами, и мужской, которую чувствовала телом. Стенки лона сжались, пенис начал пронзать ее с еще большим напором, по всему телу Нади пробежали теплые волны, глаза ее невольно закатились, она закинула голову и живо представила, как входит в нее крепкий член настоящего мужчины. Картина оказалась настолько яркой, что Надя завертелась на члене, словно букашка на булавке, и дико завизжала, перенесясь мысленно в мастерскую Гамильтона. Эндрю отреагировал на это ускорением телодвижения и громким пыхтением. Лона Нади стала плавиться и обволакивать мошонку. Шелковистые стенки влагалища стиснули головку. Эндрю замер, напрягшись и впившись ногтями в бедра Нади. Женское белье прилипло к его вспотевшему телу, глаза подернулись поволокой. Надя почувствовала, как горячая густая струя семени ударила по шейке матки, и вскрикнула. «Ах, Эндриа!» Они оба затряслись в экстазе. «Это вовсе не уникальное явление, а вполне распространенное, я все о нем прочла», — уверенно заявила Надя. «Не может быть, а я думала, что это одно из проявлений гомосексуализма», — сказала Анджела. «Нет, эти люди не относятся к голубым. Они хотят вести нормальную половую жизнь с лицом противоположного пола». При этом, надевая женское белье, Анджела прыснула со смеху. «Ничего смешного, так оно и сеть», — сказала Надя. «Чудно. Мне казалось, что мужчине с такими наклонностями хочется превратиться в женщину. Он мечтает, чтобы ему отрезали его стручок и напичкали женскими гормонами. Оказывается, что все не так, но ведь по логике вещей, он должен мечтать о том, чтобы жить половой жизнью с мужчинами, а не с женщинами. Или я чего-то недопонимаю?» – спросила Анджела. «Все, что ты сказала, характерно для транссексуалов», – пояснила Надя. «Трансвеститы совершенно другие. Им нравится наряжаться в женское платье, щупать его, ощущать его кожей. Их это возбуждает. А ты еще говорила, что мне везет на оригиналов». Анджела расхохоталась. Теперь Надя могла похвастаться, что включила в свою коллекцию любовников человека с большими странностями. До того, как я познакомилась с Гамильтоном, я бы обходила таких типов за километр, сказала она, а теперь мне с ним даже понравилось и сам он очень возбудился. Но все равно секс с ним не похож на тот, которым ты занималась с Джеком, верно? Это земля и небо, везет же тебе. Какая же я дура, что не пошла тогда на его выставку. Гамильтон как раз в моем вкусе. Ну, да бог с ним. Что ты намерена делать дальше? Ты имеешь в виду, что я собираюсь делать с Андерсоном? А с кем же еще? Подружки разговаривали во внутреннем дворике дома Нади. Был воскресный вечер, самый теплый за несколько последних десятилетий. В программе телевизионных новостей показали тысячи людей, лежащих на газонах в Гайд-парке в одних трусах, девушек, купающихся без бюстгальтеров в искусственном озере Серпантин, и чудаков, которые готовили яичницу на раскаленном тротуаре Оксфорд-стрит. Даже теперь, когда солнце клонилось к горизонту, во дворике было душно и жарко. Надя встала и наполнила бокалы смесью белого вина и лимонного сока, оставшейся в графине. Она приготовила этот напиток, хорошо утоляющий жажду, еще вчера вечером и поставила графин в холодильник. «Ты знаешь, что я собираюсь делать. Интересно, у него большой гардероб, может он даст тебе поносить кое-что из своих платьев? Прекрати, мне неприятно об этом даже слышать. Ты же сказала, что тебе с ним было хорошо. Я подразумевала, что я почувствовала нечто совершенно необычное. Как тебе это лучше объяснить? Представь, что ты ешь шоколад, украденный в кондитерской. Он ведь кажется слаще и вкуснее именно потому, что ты его стащила, а не купила. Но если говорить без шуток, ни о каких серьезных дальнейших отношениях с ним и речи быть не может. Мне его искренне жаль, но ведь он дьявольски богат, Надя. И что это меняет? Представь, как вы с ним будете вместе ходить по модным ателье и салонам. Послушай, попроси его отвезти тебя на 5-й авеню, или на Виакондотте. Анджела рассмеялась. Послушай, ты можешь разговаривать серьезно, вспылила Надя. Ты ему уже это сказала? Да, в минувшую пятницу. Он этого ждал. Честно говоря, мне его действительно жаль, но я ничего не могу с собой поделать. Как человек он мне симпатичен, но как партнер, извини, как-нибудь обойдусь без трансвеститов. А что ты думаешь делать с Гамильтоном? Задай Анджела ей этот вопрос сразу же после ее стремительного бегства из его мастерской, Надя ответила бы не задумываясь, что с ним покончено раз и навсегда. Однако ночь, проведенная с Эндрю и Эндрией, заставила Надю пересмотреть свое отношение к Джеку. Прежде она была убеждена, что для полноценных сексуальных отношений с мужчиной нужно испытывать к нему искреннее глубокое влечение. Но поскольку этому идеалу так и не довелось осуществиться, Надя пришла к заключению, что она ошибалась, и пересмотрела свое отношение к сексу. Более того, она убедила себя, что любые моральные обязательства ей противопоказаны, так как именно они и закрепощают эмоции. А поскольку после развода ей хотелось поскорее раскрепоститься, она взяла пример с Анджелы и стала трахаться с кем попало. Однако вскоре она поняла, что ей не по нутру пошлое удовлетворение физиологических потребностей, и вновь начала мечтать о настоящей, большой любви. Неизвестно, как долго продолжались бы ее душевные терзания, если бы судьба не свела ее с Гамильтоном. Он настолько потряс ее своей личностью и сексуальными возможностями, что в голове у нее воцарился хаос. Она почему-то решила, что грандиозный секс с ним должен перерасти в любовь до гроба. Она внушила себе, что испытывает к нему неподдельное светлое чувство. В действительности же она просто взбесилась от похоти. И когда ей наконец это стало понятно, она вздохнула с облегчением. В конце концов, она уже побывала замужем и сыта супружеством по горло. На самом деле внезапное появление в мастерской Яны Гамильтон с юной белобрысой распутницей нисколько не обескуражило Надю. Она просто удачно изобразила, будто бы оскорблена, и тем самым вышла из пикантного положения. Спровоцировал ее на такой неординарный поступок сам Джек, притворившись, будто бы готов ради нее развестись с красавицей женой. Если бы Надя хладнокровно проанализировала ситуацию, она сразу бы поняла, что он не в силах отказаться от сексуальных блюд, которыми подчивала его Яна, и не стала бы строить из себя униженную и оскорбленную невинность. Из всех своих экспериментов Надя извлекла один полезный урок, а именно, что не следует путать секс и чувства. Она получила наслаждение от извращенного пристрастия Андерсона к дамским нарядам и славно с ним позабавилась, однако не почувствовала к нему никакой эмоциональной привязанности. Если бы она действительно была влюблена в Эндрю, то вряд ли так спокойно приняла бы его откровение. Нет, она определенно к нему равнодушна. Аналогичная история произошла и в ее отношениях с Джеком Гамильтоном. Поначалу она вообще его не знала, однако бесстыдно предложила ему поближе познакомиться, и не только получила колоссальное удовольствие от их первого совокупления в его мастерской, но и осознала, что это стало возможным именно благодаря отсутствию у нее каких-либо чувств к нему. Правда заключалась в том, что она изначально не могла влюбиться по-настоящему в Гамильтона, поскольку обожглась уже не раз, и в браке, и в романах с женатыми мужчинами. И сколько бы ни пыталась она убедить себя в том, что она влюблена в Джека, это было не более чем самообман, основанный на неверном истолковании своих физиологических ощущений. Вот почему Надя просияла, когда наконец пришла к логическому умозаключению, что ничто не мешает ей возобновить свои приятные встречи с Джеком Гамильтоном исключительно для собственного здоровья и удовольствия. «Знаешь, а ведь именно об этом я и собиралась поговорить с тобой», наконец сказала она Анжеле, отвечая на ее вопрос. «У меня родилась великолепная идея. Рассказывай», оживилась Анжела. «Послушай, давай сначала поужинаем. У меня разыгрался зверский аппетит». Надя достала из холодильника два огромных охлажденных омара, и подруги приготовили их с овощами. Интимная близость с Анжелой, к счастью, не повлияла на ее отношение к ней как к подруге. Им обеим стало даже легче общаться друг с другом после удачного эксперимента. Вдобавок Надя лучше поняла суть своей сексуальности. Ей в голову даже пришла мысль, что все ее неудачи в сексе были обусловлены подспудным страхом, охватившим ее после лесбийского опыта с Барбарой. Повторный эксперимент с Анжелой явился своеобразным пробным камнем ее сексуальных устремлений, он помог ей разобраться в себе. Какую роль сыграют в ее жизни женщины в далеком будущем, Надя пока не представляла. Однако она знала наверняка, какую роль должна сыграть в ближайшее время Анжела. Пока Надя накрывала на стол, Анжела откупорила бутылку вина и, разлив его по бокалам, спросила: «Ну, и какая же гениальная мысль тебя осенила?» «Не торопись», сказала с загадочной улыбкой Надя. «Сначала отведаем этих чудесных омаров и выпьем вина». Звонок в дверь прозвучал точно в условленный час. Сгущались сумерки, на разомлевшие от жары Лондон опускалась летняя ночь. Надя видела в окно спальни, как Джек Гамильтон вышел из такси, и сегодня она ощутила учащенное сердцебиение лишь при одном его появлении, но на этот раз рассудок ее не помрачился. Она намеревалась вынудить его играть по ее правилам. Его голос звучал во время их телефонного разговора несколько неуверенно. Джек явно был обескуражен ее звонком. Он рассыпался в извинениях и даже попытался как-то объяснить случившуюся неловкость. Однако Надя не проявила интереса к его очередной выдумке, что еще больше озадачило его. Она без обиняков спросила, не желает ли он вечером приехать к ней домой. Джек тотчас же согласился, добавив, что он мог лишь мечтать об этом. Надя не торопясь спустилась по лестнице, одетая в черную комбинацию с низким вырезом на груди и бахромой на подоле. Сквозь кружево просвечивали соски, твердые, как птичьи клювы. «Входи», — проворковала она, открыв входную дверь. Джек вошел с очень серьезным лицом и уставился на вырез комбинации. На нем были бежевые брюки и белая рубашка. Смахнув со лба прядь волос, он сказал: «Ты очаровательна. Послушай, я должен тебе все объяснить, Джек», — перебила его Надя. «Ты ничего мне не должен». Она приложила палец к его губам. «Ты не хочешь поцеловать меня?» Он заключил ее в объятия и страстно поцеловал. Пенис немедленно уткнулся ей в живот. Надя затрепетала. Приятное тепло растеклось по всему ее телу. «Я приготовила тебе сюрприз», — сказала она и взяла его за руку. «Пошли». Она отвела его наверх, виляя бедрами, обтянутыми тонким черным шелком, и спросила, когда они подошли к двери спальни: «Ну, ты готов принять от меня подарок?» «По правде говоря, Надя, я не ждал от тебя никаких подарков», — пролепетал Джек, рыская плотоядным взглядом по ее телу. «Я у тебя в долгу, милый. Ты даже не представляешь, в каком я перед тобой долгу», — загадочно улыбаясь, сказала Надя и, протянув руку, сжала оттопыренную ширинку. «Открывай дверь», — приказала она. Он повернул ручку и застыл на пороге спальни. Шторы были опущены, настольная лампа, обернутая красным шарфом, излучала красный свет. На кровати возлежала голая Анжела, в промежности ее пылал сноп рыжих волос. Она взяла в рот вибратор и облизнула его, как эскимо. «Я собралась было начать без вас», — томным грудным голосом произнесла она. Джек в недоумении уставился на нее. Надя втолкнула его в комнату и заперла дверь за собой на ключ.